Дом, состоящий из нескольких комнат, назывался хоромы. Рядом с домом строили амбары, хлевы, конюшни, а также бани. Двор огораживали чистоколом. Боярская усадьба, по-видимому, отличалась от жилища простолюдина только размерами. Княжеский дворец, разумеется, был намного просторнее и более искусно построен. Его двумя характерными чертами были гридница и терем. В Киевском дворце эти два здания были каменными уже в X веке. Гридница служила штаб-квартирой княжеской дружины, в тереме жила женская половина княжеской семьи. Слово «терем», вероятно, происходит от греческого «рум» — комната, сравните с персидским «тарем» — шатер, галерея. О тереме смотрите «Аристов», страница 85-я, «Иностранцев», о тереме в древнерусском и мусульманском зодчестве, 1913 год, «Ржига», очерки по истории быта домонгольской Руси, 1929 год. Чадвик, страницы 29, 36, 77, 81 и 90. Теперь спустимся вниз по социальной лестнице. Смерды жили в меньших бревенчатых избах или на юге в хатах. Печки изначально делались из обожженной глины, позднее их стали класть из кирпича. Зачастую печь была довольно обширной. В доме она служила для обогрева, кипячения воды, приготовления пищи и других целей. В Центральной России крестьяне использовали ее иногда для мытья, как своего рода маленькую баню. Вместо стекла в окна вставляли слюду. Для освещения использовали глиняные светильники, в которых горел жир или какое-нибудь растительное масло. Использовали также медные подсвечники с восковыми свечами. В более бедных домах лучина, вероятно, была популярным средством освещения, как это было в крестьянских домах и в царскую эпоху до появления керосина. Мебель состояла из кровати, столов, скамей и стульев, изготовленных из дерева. В боярских и купеческих домах часть мебели, особенно кресла, была украшена искусной резьбой. Столы покрывали домотканными или кружевными скатертями ручной работы. К умывальникам прилагались кувшины и тазы, сделанные из меди. Именно в таком кувшине епископ новгородский Иоанн поймал однажды дьявола, если верить его жизнеописанию. Аристов, страница 119. Третья — одежда. Мужская одежда летом состояла из льняной рубахи и льняных штанов. Именно в таком одеянии появился великий князь Святослав перед императором Иоанном Цимисхием в 971 году. Смотрите главу 2, раздел 5. Святослав был ригористом. Уже во времена его правления, тем более позже, в XI и XII веках, князья и бояре предпочитали пышные одежды, сшитые из заморского шелка и парчевых тканей, поволоки и оксамита. В холодное время года льняные и шелковые одежды служили нижним бельем, поверх которого носили шерстяную одежду. Для обозначения последней использовали несколько терминов, такие как свита, метелия, коч и так далее. Вероятно, свита была самым распространенным видом одежды, которую носили как князья, так и крестьяне, что-то вроде кафтана. Метелия, плащ или мантия, упоминается в западноукраинских и новгородских источниках. Коч, вероятнее всего, служил чем-то вроде пальто. Княжеская мантия называлась корзно. Там же страницы 138-142.